Глава 31. Отличия. Кстати, ты знаешь, почему умение выделяться на общем фоне – уникальное и полезное для социума качество человека? И его умения, как правило, высоко ценятся обществом. Поинтересовался шеф. Это обогащает общий опыт? Да, это и есть эволюция. Кивнул Балашов. Успехом пользуются именно те бизнес-идеи и проекты, которые нестандартны. Даже на физиологическом уровне мы склонны выбирать то, что отличается от нас. Ты знаешь, к примеру, что выбирает яйцеклетка? Очередной внезапный поворот разговора, который в общении с Балашовым был таким же частым явлением, как зигзаг на горном серпантине, не застал меня врасплох. Простите, но разве у нее вообще есть выбор? Ах, если бы только он у нее был. Но шеф не дал пофилософствовать. После того, как миллионы сперматозоидов прорвали к заветной цели зачатия, к яйцеклетке пробиваются всего лишь единицы. И яйцеклетка на какое-то время замирает и впускает одного. Теперь тебе вопрос, кого из них? У тебя 3 попытки. Того, который ближе к ней находится. Нет. Самого шустрого. Опять неправильно, последняя попытка. С самыми лучшими генами. Нет, включай диктофон. Единственным критерием выбора является не доминантность, не количество какого-то там вещества, а максимальное генетическое отличие. То есть яйцеклетка выбирает математически, исключительно по отличию генетического кода. Только так добавляются максимально новые качества для плода. Следующее поколение получает лучшие гены, а следовательно и более широкий спектр возможностей и способностей. Отличие является базовым принципом выбора и в течение человеческой жизни. Пускай тот, кто хочет добиться успеха в жизни, задумается, насколько он или она отличается от соседа, друга, коллеги по работе. В чем его собственное отличие от других людей? Этот человек работает на фирме, является офисным работником. Зачем он нужен этой фирме? Сможет ли она без него обойтись? Откуда взялось понятие «офисный планктон»? Планктон – это разнородные, в основном мелкие организмы, свободно дрейфующие в толще воды и не способные сопротивляться течению. Одинаковые одежды, еда, развлечения, однообразные разговоры, одно и то же расписание дня, неизменные квартиры, похожие судьбы, но вспомни про яйцеклетку, кого она выбирает. Нужно быть другим. Для успеха нужно быть не похожим, не таким, как все. Интересное наблюдение было проведено в одном из зоопарков. Обезьяны – очень иерархичные животные. У них всегда есть доминантный самец, у которого есть несколько самок. И вот из группы убрали главного самца. Какое-то время обезьяны бесцельно бродили по клетке, потому что у них не было ориентира на руководителя. Одна обезьяна, не самая лучшая, блуждая по клетке, от скуки подобрала консервную банку и зачем-то начала стучать ее о клетку. И все остальные обезьяны признали ее вожаком. Потому что эта обезьяна может быть и не с самыми лучшими генетическими качествами. С помощью консервной банки показала себя всем остальным, вызвала их любопытство, заставила обратить на себя внимание. В этом было ее отличие. Нужно работать над индивидуальным отличием. Отличие, которое выделяет из толпы. Отличие, за которое захотят платить, которое захотят у человека купить. Это может быть уникальное изобретение, новое видение управления. Просто новая идея, которая заинтересует других людей. В этом контексте хорошо подходит слово «модное». Чтобы выгодно отличаться, нужно быть модным не только в одежде, но и в стиле жизни, в собственных взглядах. Людей называют одомашненными приматами. По сути, так и есть. Единственное, чем мы отличаемся от животных – развитым головным мозгом. У нас есть воображение, фантазия. Животные, как и люди, испытывают боль, страх, голод, радость и другие примитивные эмоции. Но человек, в отличие от них, может это испытывать в своем воображении. Он может придумать и радость, и печаль, и даже собственное благополучие. Он может придумать себя другим. Он может убедить остальных верить в то, что он другой. Но как человеку придумать свое отличие, если он чувствует себя обычным офисным планктоном? Или если его таким видят окружающие? На базовом уровне изменение личности стоит на 3 китах – отношение к себе, к окружающим и к обществу в целом. Пока человек сам считает себя офисным планктоном, он будет им оставаться. Если он чувствует, что достоин великого, счастливого, богатого будущего, не исключено, что оно у него будет. И не важно, что о нем думают другие, значение имеет только то, что он думает сам о себе. Мне казалось, ты уже удостоверилась в этом, когда мы говорили о стиле жизни. Чтобы отличаться от толпы и быть успешным, мыслить следует вне системы тех координат, в которых человек находится сейчас. Потому что это тупик. Необходимо снять коробку с головы и научиться думать за ее пределами. Мысленно выйти за рамки той реальности, где ты младший менеджер, которым понукают в офисе все, кому не лень. И помнить о своем предназначении, о том, кем ты можешь быть в других, более благоприятных обстоятельствах. Ведущим специалистом, собственником бизнеса или автором проекта. Быть модным – значит давать обществу набор новых качеств. Менее всего привлекательны обыденность, серость, посредственность, заурядность. На них ни успеха, ни богатства не достичь. Выделяться из толпы можно научиться. И для этого достаточно обладать эмоциональным интеллектом. That's how it is.